В эпоху Хасмонеев были, в частности, завоеваны Галилея, которая, как доказал немецкий протестантский теолог XIX века Шурер, не была до того иудейской страной, Идумея, восточная Заиордания, отдельные города и поселения, например, пункт на берегу моря Иоппе. При этом они добивались того, чтобы население завоеванных территорий принимало иудаизм. Иногда это получалось, иногда нет. Например, жители Идумеи без особого сопротивления приняли иудаизм. А вот жители Самарии вначале проявили интерес к иудаизму, а затем от него отказались и даже стали относиться враждебно к иудеям. Тогдашний первосвященник Иерусалимского храма Гиркан, годы правления 135-104, годы до нашей эры, добился разрушения самаритянского храма на горе Горизим, чтобы отвратить местных жителей от их веры. Но ничего не получилось. Сын Гиркана Аристобул, 105-104 годы до Рождества Христова, завоевал Галилею и обратил в иудаизм часть проживавшего там арабского племени итуреев. Брат Аристобула Александр Яннай, 104-76 годы до нашей эры, пытался также иудаизировать жителей завоеванных эллинистических городов, предлагая им либо иудейскую веру, либо изгнание. Греки, в отличие от идумеев и итуреев, предпочли изгнание. Внешние завоевания были обычным делом в древнем мире. Но завоеватели обычно не навязывали своей веры завоеванным народам. Те же самые иудеи, пребывая под владычеством различных царей и императоров, могли свободно исповедовать иудаизм, а вот хасмонеи проявляли религиозную нетерпимость и агрессивность. Диктовалось это материальными интересами. Покоренные народы надо было заставить платить подать в Иерусалимский храм. На это обращали внимание многие исследователи. Например, Никольский писал: «Но Маккавеи, или Хасмонеи, как они сами звали себя по имени своего родоначальника Хасамона, очень скоро разочаровали народные ожидания. Они не только не уменьшили той тяготы, которую нес народ, но еще увеличили ее. Им хотелось увеличить доходы храма и клира. Для этого они стали силой оружия распространять иудейскую религию среди соседей». Ту же мысль мы находим в работе Карла Каутского «Происхождение христианства». Такая завоевательная политика была вполне в порядке вещей. Необыкновенно было только то, что она стала политикой религиозного расширения. Жители вновь завоеванной области должны были признать своим Бога, которому поклонялись в Иерусалиме, должны были совершать паломничество в Иерусалимский храм, чтобы молиться ему, платить затем храмовый сбор и отделиться от других народов. Помимо агрессивного прозелитизма, имел место прозелитизм мягкий или ползучий, когда над инородцами и иноверцами никакого видимого насилия со стороны иудеев не осуществлялось.